Глава вторая. Ритуал Вознесения. В замок пробились первые лучи рассвета. Долгая ночь подходила к концу, но полупрозрачный барьер из материи ничуть не изменился. Торо взглянул на людей, лежавших по ту сторону врат замка. Когда чиновники, солдаты и простые горожане поняли, что в замке Герансон что-то случилось, они устремились сюда. И теперь лежали сплошной кучей прямо за барьером. На первый взгляд они совершенно не двигались, но внимательный взор разглядел бы, что у людей немного вздымалась и опускалась грудь. По крайней мере, они не умерли. «Сбор топлива для магии, значит?» Как рассказала Белая Чайка, происходящее за пределами замка – результат того, что проклятый император для своего заклинания собирает энергию с огромной территории. По всей видимости, речь идет не только о Герансоне, но и обо всем Фюрбисте. Магии нужны воспоминания людей. Иначе их мысли. Чаще всего маги пользовались для своих нужд воспоминаниями, впитавшимися в останки разумных созданий – фейл и людей. Но память также можно насильно извлекать из живых людей. Даже краткие, буквально мимолетные воспоминания – могут соединиться в качественное топливо, если собирать их у сотен, тысяч, дюжин тысяч людей. Если извлечь из жителей всего континента воспоминания длиной в половину дня, с их помощью можно сотворить настоящее чудо. Но что за заклинание понадобилось тому, кто убил бога? Если верить проклятому императору, в тот раз он применил заклинание, нанесшее прямой удар по богу, обитавшему на ином слое реальности. Другими словами, поразившее что-то за пределами мира. А сейчас он использовал гораздо больше топлива, чем тогда. Безусловно, он мог затратить много времени на одну только точную подстройку. Но в таком случае люди за барьером уже наверняка пробудились бы. А раз нет, значит магия продолжает высасывать их сознание. Ради чего? Ради захвата мира? Но проклятый император сам говорил о том, что добьется этого с помощью трех королей-марионеток. Несомненно, ему могут понадобиться заклинания для превращения королей в марионеток. Но, по крайней мере, с Сином он уже закончил. Значит, речь все-таки идет о каком-то другом заклинании, использующем неимоверно много топлива. «Торо!» Он обернулся на голос и увидел Белую Чайку. И вместе с ней всех остальных. Акари, Фредерико, Красную Чайку, Давида и Сельму. Кстати, Давид и Сельма тоже отыскали свое оружие. Они самостоятельно отправились на поиски после ужина. Оказалось, что и князь Хартген, и проклятый император относились к конфискованным трофеям достаточно небрежно. И попросту свалили их в одном месте. Возможно, оружие слабаков их не интересовало. Затем... «Видимо, это за нами». Торо прищурился и посмотрел за Чайку и остальных. В полумраке замка почти незаметно стояли несколько фигур. Серые плащи выдавали диверсантов Субару. Похоже, некоторые из них все же выжили. А может, все гораздо мрачнее. Может, они, подобно недавно встречным Чайкам, надели лишь живые трупы, управляемые материей. «Идем», – обратился Торо к спутникам, проверил висящий на поясе комбо-клинки и зашагал вперед.